Глава вторая. 1928 год, январь, 19-е, Москва. «Вы же понимаете, что это в ваших интересах?» — доверительно спросил Фрунзе у собеседника. Американский дипломат подозрительно скосился на него, поджал губы, но ничего не ответил. Впрочем, и прекращать этот кулуарный разговор не спешил. «Надеюсь, ваша разведка сообщила вам о состоянии экономики Японии. И вы понимаете, что если им позволить строить больше кораблей, то они попросту разорятся». «Вы сгущаете краски», — ответил дипломат с небольшим акцентом. Русский он знал неплохо, так как до революции вел дела с русскими компаниями. «Так у вас этих данных нет? Не беда. Просто запросите их, а также запросите у своих аналитиков, сколько кораблей выдержит экономика Японии». «Я обязательно осведомлюсь», — кивнул собеседник. «Конечно, осведомитесь. А то смотреть со стороны на то, как США вводят хороводы вокруг этого хомячка-переростка, становится с каждым годом все смешнее». «Что вы имеете в виду?» «Как что? Экономика Японии очень слаба. По нашим оценкам, около половины нынешнего ВВП СССР. И это при том, что наша страна разрушена долгой мировой войной и последующей гражданской. 10 лет бойни, а у них тишь да гладь. Но вот беда. Нет ни сырья, ни рынков сбыта. Про топливо я вообще молчу. Все завозное. Они задыхаются, захлебываются. Без успешной экспансии в Китай им не выжить как значимой для региона державе. А они сейчас почти что не имеют сил для интервенции. Если им дать большие лимиты по флоту, эти самовлюбленные ребята побегут реализовывать свои возможности и совсем обдерут армию, что станет изящным способом самоубийства. Без армии у них нет Китая, а без Китая будущего». «А почему вы назвали их хомячком?» «А как их еще назвать? В свое время эту химеру создали для того, чтобы сдерживать продвижение Российской империи в Тихоокеанском регионе. Дело сделано. Но боевой хомячок остался и вышел из-под контроля своих хозяев. И теперь мнит себя могучим тигром. Смешно. Я не удивлюсь, если они попытаются напасть на США. Во всяком случае, наша разведка такие планы японцев уже вскрывала». Американец напрягся. «А, вы не знаете. Боже. Ваше нежелание видеть хоть что-то за пределами США вас когда-нибудь погубит. Уделите уже немного внимания своему врагу». «Что это за планы?» «Занятие Гавайев с последующей атакой Панамы, после чего они планируют получить стратегическое преимущество из-за чрезвычайного плеча снабжения для US Navy. И после года двух войны склонить вас к миру на своих условиях, полностью выдавив из региона. Для отвлечения внимания. Десанты на Аляску и в Калифорнию — банальность. Но если подловить момент, может сработать». «Боже, вы серьезно не знали? Колоссально!» «Да и об этих планах уже даже африканские вожди знают. Индейцы-амазонки». Чуть погодя, примерно с такими же доводами, Фрунзе выступил во время кулуарных переговоров с англичанами, только уже рассказывая о том, что ни у Франции, ни у Италии нет возможности построить равный Англии флот и не разориться. «Ну, как с такими же доводами? С таким же подходом, как здесь у англичан, имелись иные тревоги». «Не понимаю ваших волнений», — с усмешкой говорил он британским представителям. «Подводные лодки. Смешно же. Нашли чего бояться. Во время Великой войны нам не было смешно. То, что было, то уплыло. Или вы будете отрицать, что у вас идут разработки активного сонара? Как вы его называете? Аздик, кажется. С его помощью ценность подводных лодок можно будет совершенно нивелировать, особенно если дополнить сонар на эсминцах патрульными самолетами. С неба очень хорошо видно подлодки, даже идущие на перископной глубине. Все это низводит страсть наших французских друзей к сущей нелепице. Ну, настроят, ну и потонут. При должном подходе подводные лодки — просто расходный материал, либо крайне специфическое средство. Вы далеки от флота. Возможно. Но в чем же я не прав? Атлантика большая. Бегать по всей Атлантике и ловить подводные лодки крайне сложно, даже применяя самолеты и сонары. Сложно и дорого. «А зачем это делать?» — выпучил глаза Фрунзе, всем своим видом давая понять, что услышал только что феерическую глупость. «Как зачем?» — насторожился собеседник. «У французов разве так много морских баз? А корабль без базы — это просто дрейфующий кусок железа. Рядом с ними подводные лодки будут находиться на достаточно компактной территории. Ну а дальше вы, я думаю, и сами догадались. Если это говорю вам я, сухопутный командир, и для вас это откровение, то можете быть уверены. Ваше адмиралтейство пора чистить от балласта». Англичанин промолчал, поджал губы и промолчал. Однако на ус намотал сказанные слова. В том числе и о том, что в СССР знают о секретных исследованиях и не придают им никакого значения, обсуждая как что-то само собой разумеющееся, что было и обидно, и в чем-то даже страшно. Ведь получается, что английская контрразведка совсем мышей не ловит. С итальянцами, французами и японцами он беседовал с других позиций, стараясь уже задеть их амбиции. Дескать, как подлые янки и лайми смеют унижать их великую нацию, ограничивая во флоте столь позорным образом? И так по кругу. Во время предварительных консультаций Фрунзе подначивал и провоцировал, стараясь при этом наступить на самые больные мозоли. Где-то льстил, где-то язвил, подтрунивая, где-то обращался к здравому смыслу и холодному расчету. В общем, играл свою роль, подготавливая переговоры. И вот они наступили. И завершились. Быстро. Просто стремительно. Потому что особых противоречий ни у кого не наблюдалось. Их удалось утрясти до самих переговоров. Так как формат, предложенный Фрунзе, устроил всех. Точнее, немного не так. Противоречия были. Много, веских, и будь воля участников конференции, они бы сцепились самым отчаянным образом. Но в данной конкретной ситуации их интересы чудесным образом совпали. Где-то настоящие, где-то мнимые, а где-то и голые амбиции, которые, как известно, иной раз могут довести до Цугундера. Так или иначе, но англичане и американцы согласились пойти на равные тарифы по размеру флота для всех участников договора. Япония, Италия и Франция же приняли новую классификацию флота и новую систему лимитов. Причем, в отличие от Лондонского морского договора 1930 года, который пока не состоялся и, вероятно, не состоится, эти самые ограничения ужесточались, а не смягчались. Опущением стало только то, что после 10 лет службы любой капитальный корабль можно было заменить на новый. Остальные по желанию. Хоть каждый день. Договор в итоге выходил не только и не столько инструментом ограничения морских вооружений, сколько инструментом регламентации перевооружения. Другим интересным решением стало введение нового подхода к оценке флотов. С одной стороны, вводился полный тоннаж, одинаковый для каждой из стран-участниц. И его превышать было нельзя. С другой стороны, устанавливались ограничения по каждому отдельному классу, и их совокупный тоннаж втрое превышал полный, что вынуждало каждую страну делать сложный выбор в пользу приоритетов. Что конкретно строить? Несколько странный подход. Но он, на удивление, удовлетворил всех, так как позволял устранить одно из главных противоречий. Дело в том, что, например, американцы были заинтересованы в увеличении количества тяжелых крейсеров, а англичане и французы — легких, из-за чего каждая сторона пыталась расширить интересующую ее сферу. Предложенный же Фрунзе подход позволял эту трудность устранить. Теперь каждый мог самостоятельно решать, чего и сколько строить, имея довольно серьезную вилку возможностей. Ну и главное, Советский Союз также подписывал и ратифицировал этот договор, беря на себя все вышеописанные обязательства. Чистая формальность. Он даже теоретически был не в состоянии выполнить их. Это выглядело вроде запрета карасю управлять паровозом. Во всяком случае, именно так Фрунзе ситуацию и воспринимал. Но дело было сделано. И только после того, как Франция и Великобритания полностью списали с СССР всякие долги Российской империи. Вообще все. Как государственные, которые просто аннулировали, так и частные, которые частью признали недействительными, а частью, разумеется, меньшей. Выкупили через выдачу государственных ценных бумаг. Заграничное государственное имущество Российской империи и конфискованные золотовалютные средства возвращать не стали, поступили иначе. Это все оценили, и под него выдали долгосрочные государственные облигации, дисконтные, по номиналу, чтобы через 20 лет их можно было предъявить к погашению или свободно продать на рынке, если уж не втерпешь. Не очень красиво, но свободных средств ни у Великобритании, ни у Франции попросту не имелось в таких количествах. И иначе они поступить не могли. В том числе и потому, что там набежало где-то около 3 миллиардов рублей. Слишком много. А через 20 лет либо мул сдохнет, либо падишах, как говаривала Ходжа Насреддин. Имущество же царской семьи внезапно оказалось юридически записано на третьих лиц. И эти самые персоны им просто пользовались безвозмездно. Официальная версия — его заложили, чтобы поддержать соотечественников в эмиграции. И выходило, что Романовы нищие, и брать у них нечего, что никак не мешало им жить на широкую ногу. «Крысота!» Старательно проговаривая каждую букву, тогда произнес Фрунзе. Потому что не знал, как еще это назвать. Впрочем, кое-что они, конечно, вернули. Некоторые драгоценности. Суммарно где-то на пару десятков миллионов рублей, что на фоне тех титанических сумм ни о чем. Но главное было сделано, и Великобритания, и Франция признали полное отсутствие финансовых претензий к СССР. Более того, сняли во всяком случае формально все установленные ими санкции на сотрудничество с молодой Советской Республикой, что автоматически снимало ограничения на покупку товаров из Союза, которые раньше приходилось продавать по разным хитрым схемам с заметными финансовыми потерями. Понятно, что кроме этих двух стран, какие-то долги имелись и перед другими. Но объем этого совокупного долга был настолько несущественен, что Фрунзе легко и просто оплатил его облигациями. Теми самыми, что ему щедро отсыпали англичане и французы. И их еще осталось. Много. Но он помнил из прошлой жизни, что держать такой токсичный актив было слишком опасно. Кинут и не вспотеют. Так что пустил эти средства в дело. Точнее, не сам, а уговорил Рыкова и Бухарина, так как именно они обладали для этого подходящими полномочиями. От этого балласта избавились настолько лихо и быстро, что англичане с французами даже не успели никак отреагировать. Когда же дернулись, было уже поздно. Союз успел много чего интересного закупить. В первую очередь, конечно, различное промышленное оборудование, а местами и отдельные помирающие производства. Так что к январю 1928 года этих самых облигаций у Союза на балансе попросту не имелось. Эскадру, что стояла в Бризерте, также вернули Союзу, точнее, то, что от нее осталось. В Кронштадт по поздней осени пришел линкор «Генерал Алексеев», 6 эсминцев типа «Новик» и вооруженный ледокол «Гайдамак». Причем шли они с изрядными приключениями и остро нуждались в ремонте. Не бог весть что, но Михаил Васильевич и этому радовался, так как в оригинальной истории не смогли и этого выудить. Тем более, что удалось обойтись без выплат. Французское правительство ничего не потребовало за содержание флота, а советское не стало предъявлять претензии по ненадлежащему уходу и требовать компенсации за угробленные корабли. «Вы удивительный человек», — заметил посол Великобритании во время приема, посвященного подписанию договора. «И что же вам неудивительного?» — усмехнулся Фрунзе. «Две руки, две ноги, а посередине гвоздик». «Может и так», — вернул улыбку посол. «Но я впервые встречаю столь влиятельного человека со столь грязными руками», — произнес он и кивнул в сторону кистей Михаила Васильевича. Фраза получилась совершенно провокационной и двусмысленной. Иной бы обиделся. Но Фрунзе лишь смешливо фыркнул. «У меня есть хобби. Люблю с железом возиться. Свободное время. Знаете ли, если бы не революция и гражданская война, точно бы стал инженером. Очень люблю железо». «Железо?» «Да. Вот такое странное увлечение. Железо и кровь. Война ведь это кровь, и так уж вышло, что это стало моей профессией». «Злые языки говорят, что вы уже сменили профессию», — заметил представитель США. «Поговаривают, будто бы вы диктатор СССР». «Так на то они и злые языки, чтобы гадости говорить. Открою вам один маленький секрет. Настоящих диктаторов никто никогда так не называет. Страшно. Но вы ведь фактически лидер Союза». «Смешанные вы люди», — расплылся в улыбке Фрунзе. «Разве это делает меня диктатором? Боюсь, что эту лекцию по политологии вы проспали. А теперь прошу меня простить. Дела. Мне сегодня еще нужно подписать приказ о массовых расстрелах и съесть парочку младенцев». «Что, простите?» — ошалело переспросил француз. «Вы глупости всякие пересказываете. Так отчего же мне не пошутить?» — фыркнул Фрунзе. Так и переругивались. Михаил Васильевич, правда, больше с вежливой улыбкой посматривал на англичанина, прекрасно зная, что Великобритания в это же самое время надрывается, подготавливая Польшу к войне. С Союзом. А его визави с аналогичным выражением лица смотрел на Фрунзе, прекрасно понимая, что тот все знает. Шил это в мешке не утаить. и война эта предстояла весьма непростая, с весьма вероятными морскими столкновениями. Ведь у Польши имелся выход к морю, по которому ее станут снабжать. И, как нетрудно догадаться, Союзу будет крайне важно эту тропинку заблокировать силами флота. Весьма, надо сказать, невеликого флота. В Кронштадте теперь стояли 4 однотипных линкора разной степени готовности. Севастополь, Гангут, Петропавловск и Бородино. Первым трем вернули старые названия, а третий — это переименованный генерал Алексеев, бывший в девичестве императором Александром III. Надо сказать, что мода на смену революционных названий на традиционные все усиливалась каждым днем. Понятно, что Фрунзе это делал крайне осторожно, но лед тронулся. И после краха культа Свердлова и Коминтерна ситуация стала развиваться самостоятельно. Даже вмешиваться порой не требовалось. Да и борьба с культом личности в целом приносила свои плоды. Так вот, 4 линкора. Для Балтийского флота это представлялось существенной силой. Даже в чем-то избыточной. Но в моменте относительной боеспособностью обладал только один, а именно Севастополь. Его просто отмыли и подтянули гайки, заменив самые изношенные узлы и механизмы. 2 других стояли на частичной модернизации. На них меняли котлы, переводя их с угля на нефть. Ну и так, по мелочам кое-что правили. Последний же был на комплексном ремонте модернизации, вероятно, долгом. Слишком уж его побила жизнь. Посему выходило, что из номинально 4 линкоров по факту имелся только один. А тут нужно держать в уме, что линкоры типа «Севастополь» и его дочерняя серия для Черного моря отличались крайне неудачно расположенной артиллерией, поганой даже для Балтики мореходностью и бронированием, по сути, крейсера. И вот таких красавцев имелось всего одна штука, что уверенности Фрунзе в успехе морской фазы операции не добавляло. Сильно поврежденный пожаром и разоруженный в 1925 году линкор «Полтава» был перестроен в большой наливной танкер. Само собой, он был выведен из состава флота и переименован. Ни брони, ни турбин на нем больше не оставалось. Поставили тяжелые дизеля «МАН» для хода в 10 узлов. Дали самую минимальную команду, разместив ее в сильно урезанной надстройке. Много ведь там и не требовалось. И отправили на линию трудиться. Аналогичная судьба постигла и линкор «Император Николай I», что стоял недостроенным в Николаеве. Подготавливаясь к вероятному бунту Компартии у СССР, Фрунзе еще в 1927 году завершил работы по превращению этого корабля в танкер. И к началу 1928 года он, как и бывшая «Полтава», уже находился в трудах и заботах, возил нефть на продажу. С авианосцем, в который были мысли его переделать, Михаил Васильевич решил не связываться. Просто не успевал. А как там дела повернутся летом, никто не знал. И впустую рисковать не хотелось. Все-таки большой корпус. Жаль такой терять. Еще имелся линкор «Императрица Мария», что стояла вверх килем в доке Севастополя. Но до нее руки пока не дошли. Хотя Фрунзе также видел этот корабль в роли еще одного большого танкера. Если, конечно, получится перевернуть на ровный киль, что само по себе было делом нетривиальным. Впрочем, тут особенно спешить не требовалось. Крым был и оставался в составе РСФСР. Более того, именно здесь накапливались кое-какие силы для предстоящей заварушки. Достаточные не только для обороны полуострова, но и даже для наступления. Еще имелся корпус линейного крейсера «Измаил», недостроенный. Но он стоял в Ленинграде на консервации и также каши не просил. И тут уж точно вариант с авианосцем прямо напрашивался с последующим перегоном в Черное море, Если удастся договориться с турками, конечно. Тратить такой задел на танкер, в принципе, было можно, но нужно ли? Хотя время покажет. Наращивание производства и продажи нефти и нефтепродуктов требовало средств доставки, а возить на своих танкерах сильно выгоднее, чем на чужих. В общем, не ясно пока. Но сейчас на него вообще не было ни времени, ни сил. Еще два тяжелых монитора строились в Ленинграде. Однако они войдут в строй никак не раньше конца 1928 года. С крейсерами все обстояло еще хуже. На Балтике у РККФ их не было ни одного, вот вообще. На Черном море два. Один бронепалубный «Кагул» времен русско-японской войны и один легкий крейсер «Червона-Украина» типа «Светлана». И все. Еще один полуфабрикат «Светланы» стоял в Ленинграде. Как с ней все сложится? Вопрос. Вероятно, получится к лету достроить, да в Балтике хоть что-то в этом плане. Но это не точно. Кроме того, имелись еще три замороженные тушки «Светлан», одна в Ленинграде и две в Николаеве. Но там все было плохо. И Михаил Васильевич даже не пытался их достроить, и был почти уверен, черноморские тушки обязательно попытаются взорвать или как-то еще повредить в процессе. А отбуксировать их в Севастополь, например, не имелось никакой возможности. Их еще на воду не спустили. Что еще? Эсминцы. На Черном море находилось 5 «Новиков», на Балтике — дюжина, чего было категорически недостаточно. На Черном море вроде как тоже простор не маленький, но Азовское море было практически лишено смысла как канал снабжения противников. Тем более, что у СССР не выступало в этой партии ударной силой. А для блокировки Одессы с Николаевым большого флота не требовалось. Впрочем, имелось его все равно меньше необходимого. На Балтике же совсем беда. Блокировать Данциг с операционной базы в Кронштадте — удовольствие ниже среднего. При этом частичную модернизацию прошел только один балтийский «Новик». Выпуск новых силовых установок, перспективных дизельных звезд, еще не удалось наладить. А без них максимум, что могли сделать — заменить имеющуюся артиллерию главного калибра на две спарки 102-миллиметровых пушек на универсальных лафетах. В теории могли и больше, так как на складах лежали лафеты еще для 5 кораблей. Но легкая башня была сырой, особенно в плане средств механизации, и ее обкатывали на одной машине, по ходу дорабатывая. Кроме того, имелось еще полдюжины эсминцев, вернувшихся от французов. Но Михаил Васильевич не был уверен, что их удастся ввести в строй достаточно быстро. Слишком запущены и изношены. Скорее всего, в 1928 году о них можно было забыть. На этом все значимые надводные силы РККФ и заканчивались. И англичанин вполне искренне улыбался, прекрасно понимая, насколько их мало, насколько их недостаточно даже для пресечения снабжения Польши морем. Особенно, если англичане с французами полякам помогут. А они помогут. Иначе Михаил Васильевич не мог объяснить столь широкую и искреннюю улыбку. Впрочем, он возвращал такую же. Во всяком случае, старался. Тем более, что в конце концов эта партия будет решаться на суше, а морская фаза операции хоть и важна, но в целом второстепенна. «Я смотрю, вы очень довольны вхождением в договор», наконец заметил французский представитель. «Вы даже не представляете, как!» Скаля зубы в улыбке, ответил нарком. «Наконец-то можно будет свернуть без последствий все эти мегалитические проекты. Увлеченные натуры мне всю плешь уже проели». «Не хочу вас расстраивать, но от корабельного строительства это вас не убережет». «Разумеется. Но спроектировать маленький хороший корабль этому уметь надо. А у Союза сейчас с морскими конструкторами и инженерами все не очень хорошо. Это большой корабль хорошо, построить ума не надо. Бери больше, кидай дальше. А с этими ограничениями прям песня. Я бы еще урезал тоннаж по каждому классу. Куда же больше резать?» — удивился стоящий рядом американский представитель. «Те же линкоры. Килотонн до 30. И калибр им оставить 12 дюймов. А то, чем дальше, тем больше получается, что линкор превращается в корабль, не способный защититься даже от своих же пушек. И весь смысл брони попросту теряется. Вот, гляньте на линейные крейсера. У них что есть броня, что нет, без разницы. Так как не защищает она их даже от 8 дюймов. Про свой собственный калибр и не говорю. По своей сути, это просто корабли без брони. Этакие скорлупки с огромными молотками. Какое-то безумие, как по мне. Такое же, как и бронепалубные крейсера, дурость и навязчивые идеи. А ведь нынешние линкоры уже, по сути, линейными крейсерами и являются, так как не могут держать удар своих же орудий. Они могут оторваться. Бросьте! Перебил англичанина Фрунзе. «Мировая война показала, что их используют как линкоры. И даже ставят в линию. Я по этой причине и предложил их классифицировать как разновидность линкоров. Помните, в незапамятные времена у кельтов и германцев были воины, атакующие нагишом? Вот это они! Лихо, модно, яростно. Но если задуматься, обыкновенная глупость. Достаточно одного попадания, чтобы такой корабль потерял преимущество в скорости. А дальше он легкая добыча. Потеря же каждого. Удар для бюджета и страны. Стоит как боевой корабль, а тонет как вооруженный пароход. Смешно». Дебаты разгорались нешуточные. Михаил Васильевич, в принципе, ничего особенного не выдумывал. И озвучил достаточно обыкновенную критику линейных крейсеров. Но подал ее в несколько специфическом ключе, довольно провокационном. В любом случае он увел беседу от польской темы. Слишком уж она выглядела скользкой. Было можно легко проговориться о своих планах, что выглядело плохой идеей, очень плохой. Провоцировать, дразнить, манипулировать. Да. Не только можно, но и нужно. Но не самому вестись на такие вот приемы. Ибо чем меньше противник знает, тем крепче спит и меньше мешает.